Равнина Сыртын. Ее жители. Избранный нами путь. Мираж. Большой безводный переход. Местность до озера Ихэцайдаминнор. Описание этого озера. Дальнейшее наше движение. Пашни цайдамских монголов. Хармык. Тамарикс. Князь Курлык-Байсе. Крутое наше с ним обращение. Комическая закупка продовольствия. Озера Курлык-Нор и Тосонор. Климат августа. Крайне бесплодная местность. Река Баянгол. Невольные ошибки. Выход на старый путь. Возня с князем Дзунзасаком. Результаты первого периода путешествия. О Цайдаме вообще. Цайдамом называется страна, лежащая на передовом северном уступе Тибетского Нагорья, невдалеке к западу от озера Кукунора. С севера ее отражают хребты, принадлежащие к системам Наньшани и Алтынтага. С юга, еще более рельефной границей, служит громадная стена гор, которые от Бурхан-Будды на востоке тянутся под различными названиями далеко к западу. Здесь, то есть на западе, граница Цайдама неизвестна. Быть может, она намечается отрогами южных и северных окраинных гор. Наконец, на востоке описываемую страну окаймляют горы, служащие крайним западным продолжением некоторых хребтов Верхней Хуанхэ. С востока на запад Цайдам тянется верст на 800, ширина же его, не переходящая сотни верст в восточной части, значительно увеличивается к середине. Вся эта страна, поднятая от 9 до 11 тысяч футов над уровнем моря, состоит из двух довольно резко между собой различающихся частей. Южной, к которой, собственно, и приурочено монгольское название Цайдам, несомненно, бывший недавно дном обширного соленого озера, а потому более низкой, совершенно ровной, изобилующей ключевыми болотами, почти сплошь покрытой солончаками, и северной, более возвышенной, состоящей из местностей гористых или из бесплодных, глинистых, галечных и частью солончаковых пространств, изброжденных невысокими горами. Местные монголы. За исключением небольшого числа тангутов, обитающих в восточном Цайдаме, население этой страны составляют монголы, принадлежащие, подобно значительной части кукунорцев, к олютам, но ныне сильно утратившие свой родовой тип. Всего чаще здесь встречается помесь с тангутами, в особенности в восточном и южном Цайдаме, иногда перепадают и китайские физиономии. Для одежды цайдамские монголы обыкновенно употребляют собственного приготовления войлоки. Из них шьют халаты, которые носят как мужчины, так и женщины. Рубашек и вообще нижнего белья ни те, ни другие не знают, тело никогда не моют, нечистоплотны до крайности. Панталоны из бараньих шкур носят только зимой, тогда же надевают и бараньи шубы, голову покрывают зимой бараньей шапкой с отвороченными полями, а летом обертывают красным кушаком наподобие чалмы. Сапоги носят китайские или самодельные, так называемые гутулы. Костюм женщин вообще не отличается от костюма мужчин. У тех и других обычай, перенятый, впрочем, от тангутов, спускать с правого плеча надетую шубу или халат, так что правая рука и часть груди остаются голыми. Делается это не только дома, но даже и во время пути, если не слишком холодно. В присутствии же старшего лица или при разговоре с ним подобной вольности не допускается. Обычное занятие цайдамских монголов составляет скотоводство, разведение баранов, лошадей и рогатого скота. В меньшем количестве содержатся здесь яки и верблюды. Последние гораздо хуже верблюдов халхасских, мельче ростом и слабосильнее. В Цайдаме для этих животных местность неблагоприятна, как по неимению в достаточном количестве пригодного корма, так и по обилию болот, на которых летом роятся тучи мошек, комаров и оводов, весьма вредных для скота вообще, а для верблюдов в особенности. Бараны цайдамские не курдючные, или с весьма маленьким, продолговатым курдюком, ростом невелики. Рогатый скот довольно хорош. Лошадей здесь много, но порода малорослая, некрасивая. Все стада летом обыкновенно угоняются в горы, как северные, так и южные. Здесь животным прохладнее, и нет муки от насекомых. Зато корм большей частью скудный. Осенью стада возвращаются в равнины на болотистые луга и откармливаются выросшей в течение лета травой. Обитая вдали от культурных местностей Китая и не имея часто возможности, в особенности в период Дунганского восстания, добывать себе хлеб покупкой от китайцев, цайдамские монголы сами кое-где начали заниматься земледелием. Таких местностей мы видели две — возле озера Кулык-Нор и на реке Номохунгол. Кроме того, слышали, что пашни есть на верховье реки Булунгира. Способ обработки земли самый жалкий. Занятие это ненавистно цайдамским монголам, как и всем намадам вообще. При том же количество распаханной земли ничтожно. Оно едва ли достигает сотни десятин во всем Цайдаме. Засеивается ячмень с голым зерном и в меньшем количестве пшеницы. Урожай бывает довольно хороший. Хлеб идет на приготовление дзамбы для собственного пропитания. Важной статьей в этом отношении служит хармык, ягоды которого едят свежими и сушат впрок. Затем обыденную пищу составляют чай, молоко, масло и баранина. Последнее, впрочем, не редкость лишь у зажиточных. В административном отношении Цайдам подчинен Кукунорскому вану, князю, и разделяется на 5 хошунов. Хошун – древняя монгольская административно-территориальная единица владения князя. Курлык Байсе и Куку Байле на севере, Барун Засак на востоке, Дзун Засак на юге и Тайдженер Хошун на западе. Вторые названия у первых 4 хошунов обозначают родовые степени князей, управляющих этими хошунами. Пятый хошун, тайдженерский, назван прямо по родовой степени своего князя. Узнать правду о количестве населения для нас было невозможно. Одни из рассказчиков, мне кажется, это более вероятным, говорили, что во всех 5 хошунах Цайдама около 1000 юрт. Другие же сообщили, что число этих юрт переходит за 2000, но во всяком случае население крайне ничтожно сравнительно с обширностью страны. Грабежи их орунгынами. Далеко не спокойно живут цайдамские монголы. Каждогодно они подвергаются то в одном, то в другом хошуне набегом харатангутов с верховьев Желтой реки и голыков, также тангутского племени, обитающих на реке Мур-Усу в Северном Тибете. О тех и других будет рассказано впоследствии. Те и другие разбойники слывут у цайдамцев под общим именем Орунгын. В особенности страдает от них население Южного Цайдама. Грабители приезжают сюда обыкновенно поздней осенью, партиями в несколько десятков человек, разыскивают стойбище монголов, отнимают у них скот, хлеб и разное имущество. Для защиты от подобных набегов цайдамцы выстроили в каждом хошуне по небольшой квадратной загороде, обнесенной глиняными стенами. Подобная постройка, примитивный образчик наших крепостей, носит громкое название хырма, то есть крепость. Сюда складываются лишние пожитки и хлеб, а при нападении орунгын, если успеют их вовремя заметить, загоняется скот. Притом в каждой хырме живут поочередно человек 20 или 30 защитников монголов, вооруженных саблями, пиками и изредка фитильными ружьями. Для орунгын подобная хырма с тонкими глиняными стенами сажени 3 высотой при длине сажен в 30 каждого фаса составляет преграду неодолимую. Разбойники обыкновенно не думают заниматься штурмом или осадой, но едут далее, рассчитывая захватить где-нибудь врасплох. Конечно, не все обитатели хошуна могут воспользоваться защитой хырмы, так как орунгыны появляются обыкновенно внезапно, поэтому монголы, кочующие вдали от хошунной хырмы, зарывают хлеб, масло и лишние пожитки в землю. Сами же при появлении разбойников прячутся в зарослях тамариска и хармыка, сюда загоняют на время и стада. Но орунгыны имеют волчье чутье и нередко разыскивают спрятанное, в особенности скот, его забирают и гонят во свояси. Сопротивление вооруженной силой разбойники почти никогда не встречают, во-первых, вследствие трусости самих монголов, а во-вторых, потому что за каждого убитого орунгына платится большой штраф его семейству. Такой порядок узаконен сининскими амбанями, губернаторами, с которыми разбойники, вероятно, делятся своей добычей. Цайдамцы страшно ненавидят орунгын.